Глава 11. Завтрак. Вдруг зажегся свет. Лантана села и выпрямилась, и Дарак вместе с ней. На пороге гостиной стоял Марсель в пижаме и халате, накинутом сверху. Голые ноги торчали из штанин и были облачены в большие клетчатые тапки. Выглядел он как человек, которому мешают спать. Но дело наверняка было не в громких звуках. Спать ему не давали незваные гости. Марсель посмотрел на них. Несколько раз моргнул, потом перевел взгляд на окна и выключил свет. Оставил свет в коридоре. Теперь и в гостиной стало достаточно светло, чтобы хорошо друг друга видеть. «Марсель», — поспешно сказала Лантана, которая тут же принялась дергать себя за рукава платья. Там были очень удобные оборочки. «Простите меня, если бы только я знала...» Марсель прошел и сел на кушетку напротив дивана, вздохнул и попросил. «Пожалуйста, говорите потише». Тут Лантана догадалась замолчать. «Я успокоил Фанию, не хочу, чтобы она волновалась. Я сказал, что был в курсе вашего визита и все в порядке, и что господина Дарека я хорошо знаю, но, думаю, я заслуживаю объяснения». «Да, конечно». Лантана хотела немедленно все объяснить, но как? Она только открыла рот и тут же застыла, с мольбой взирая на Дарека, как будто он мог за нее решить, что рассказывать. Она невольно отвела взгляд и увидела свое отражение в окне. Маленькая, нервная, с копной спутанных волос на голове и бледным лицом. Разве о такой скажешь, что она способна хоть на что-то? Но рядом сидел Дарек, который больше походил на скалу, чем на человека. И от него, несмотря на ситуацию, веяло просто непробиваемым спокойствием. «Марсель», — вдруг сказал он, не отрывая взгляда от лица Лантаны, «для начала вам стоит знать, что Лантана — иномерянка». Она длинно выдохнула и замерла. «Вот как?» — воскликнул Марсель с живейшим интересом. «Признаться, я не удивлен. Вы совсем не похожи на знакомых мне дам. Вы свободная. Я был уверен, это какое-то исключение. Воспитание человеком, который хотел для своей дочери чего-то большего, чем просто семья. У Фании такой же отец, но...» Марсель посмотрел в сторону окна и нахмурился. «Позвольте, я расскажу, что произошло», — снова заговорил Дарек, и Лантана кивнула, разрешая ему говорить от своего лица. Рассказ занял всего несколько минут. Дарек не стал ничего скрывать. Он не сказал лишь то, что Лантана из питомника. В остальном был предельно откровенен. Рассказал и про шантаж, и про закрытую ловушку. Марсель с каждой минутой бледнел все больше. «Позвольте», — сказал он в конце. «Выходит, нас накрыли тем самым колпаком, который мы с вами создали?» Марсель с изумлением посмотрел на Лантану. «Да», — с отчаянной решимостью призналась она. «Но более сильным?» «Да, Марсель, это так. Там был маг, который, похоже, усилил действие нашего купола. Очень сильный и умелый маг». Марсель рывком оглянулся на лестницу. «Но если...» «Что если у Фании начнутся схватки?» Лантане снова захотелось провалиться под землю. Или хотя бы грохнуться в глубокий обморок, чтобы не пришлось отвечать на этот вопрос. Или даже думать о вариантах развития событий. «Когда наступает ее срок?» — спросил Дарек. «Лекарь сказал, через неделю, но бывает и раньше, особенно если случатся какие-то волнения. Значит...» «Значит, Фания не должна волноваться. Она ничего не должна знать», — продолжил Марсель. «Пока мы будем разбираться с этой ловушкой». «Мы ведь будем с ней разбираться», — уточнил он, смотря на Лантану. «Конечно, Марсель. Я начну прямо сейчас. Сейчас!» Лантана быстро вытерла лицо тыльной стороной ладони, встряхнула головой, будто хотела уложить мозги на место. «Сейчас пойду в мастерскую. Я что-нибудь придумаю». Дарек и Марсель посмотрели на нее с жалостью, потом друг на друга. «Нет». «А?» Лантана, чьи глаза застилали слезы, не сразу поняла, что это сказал Дарек. «Вначале мы все хорошенько отдохнем. До утра. А после...» «Но Фания...» Лантана лепетала, язык заплетался. Сама понимала, что ее слова звучат довольно жалко и неуверенно, но ничего не могла с этим поделать. «Я должна открыть ловушку, чтобы она могла выйти, мало ли что. Я должна. Ты должна отдохнуть, потому что в таком состоянии все равно ничего придумать не сможешь. Ты же с ног валишься. С Фанией все будет в порядке. Марсель, возвращайтесь к жене на случай, если она проснется. Не нужно давать ей лишний повод для волнения. В случае чего говорите ей все, что угодно. Вы знаете, какие новости ее испугают, какие нет. Мы ваши слова поддержим. Любые. Да, задумчиво проговорил Марсель. Лучше и правда буду с ней. В последние дни она спит беспокойно, часто ворочается. Ей тяжело. Только... Он окинул взглядом пустую гостиную. Только у нас всего одна спальня и кровать. Я не знаю, что вам предложить. Не волнуйтесь, мы прекрасно устроимся здесь. Здесь? Но... Тогда пойдемте, я найду одеяло и подушки. Этого добра у нас с запасом, в отличие от кроватей. Хорошо. Лантана, подожди меня здесь. Как будто она могла встать с места. Да, конечно, я буду здесь, все же ответила Лантана. Марсель и Дарак вышли. Слышно было, как они прошли по коридору, видимо, в сторону мастерской. Там рядом была большая кладовка. При осмотре Лантана обратила на нее внимание. Взгляд тем временем блуждал по гостиной. На полу лежал темный ковер. Позволят ли ей спать на полу? В школе они с девчонками часто так делали. Играли в поход или просто собирались кучей, чтобы поболтать, рассказать друг другу страшилки, попугать друг друга. Валились в кучу на груду одеял и засыпали, тесно прижавшись друг к другу, как мышата в норе. Здорово было. Нет, наверное, на полу ей спать не разрешат. Да и она сама... Вернее, что будет, если утром ее увидит Фания? Для дворянки это совершенно недопустимо. Лантана должна всю ночь сидеть и клевать носом, но на пол может свалиться только если лишится сознания, и никак иначе. А голова кружилась. Еще немного, и она действительно свалится. Снова шаги. Дарек вошел, осторожно внес целый ворох одеял и белья. «Я хочу спать на полу», — пробормотала Лантана. «На полу?» — на его лице отразился ужас. Ее губы тут же тронула слабая улыбка. Надо же, испугался. И правда, как он мог позволить даме спать на полу? «Лантана, пожалуйста, пересядь. Я постелю тебе на диване. Будет очень удобно и гораздо лучше, чем на полу». «Хорошо». Она вздохнула и встала. Отошла на пару шагов и оказалась напротив окна. За окном ничего разглядеть не удалось. Во дворе никого. Узкая дорожка ведет прямо к калитке. Вокруг белый снежный наст, из которого торчат несколько сухих кустов. За забором никого нет. Два фонаря стоят так, что светят прямо на калитку. И там пусто. Что же этот шелудивый пес придумал? Зачем он? Голова закружилась. Она оперлась на подоконник руками и глубоко вздохнула. Спокойно. Спокойно. За спиной шуршал бельем Дарек. «Ты понимаешь, что это случайность? Я имею в виду, что под удар попал дом Марселя. Думаю, Хапрыга собирался запереть тебя в твоем собственном», — говорил он. «Тогда почему запер здесь?» «Мне тоже интересно. Вначале я думал, это спонтанное решение, принятое, когда он увидел меня. Когда я тебя утащил, но потом я решил, что все не так просто. Сама посуди». Незнакомый дом с незнакомыми жителями, которых он так легко берет в своеобразный плен. Не зная, кто они, не зная, на что они способны. Или, предположим, не зная, есть ли у них высокопоставленные родственники. Кто у них бывает? Как быстро их пропажу заметят и пойдут искать? Зачем ему так рисковать? Хапрыга не дурак. Так что, похоже, он знает Марселя. Или о нем. И не боится его прессовать. «Хочешь сказать, Хапрыга навел справки, когда Марсель со мной связался?» «Да, вполне может быть дело в вашей связи. Но все же это слишком простое объяснение, что-то не вяжется». «Нет, тут явно замешано что-то большее. Завтра узнаем, что». Лантана глубоко вздохнула. На улице не было никаких движений. Хапрыга, конечно, не стал бы караулить под забором всю ночь, но кого-то должен был оставить за ними присматривать. Но как же все-таки открыть эту ловушку? Конечно, первым делом надо выяснить, что в ней изменили. Наверняка ставить опасные для жизни людей приспособления противозаконно. Но если нет свидетелей, она похолодела. «Он собирается всех нас убить?» Дарек замер. «Что ты такое говоришь?» «Это ведь противозаконно, ставить такие заслоны на людей. Хапрыга не может этого не знать. Значит, он надеется убрать всех свидетелей, то есть нас. Может, не сразу, но потом, когда правда так или иначе станет достоянием общественности». Он вздохнул. «Хапрыга не очень расчетлив. Скорее, он просто хочет тебе отомстить. А насчет закона? Кто докажет, что виноват он? Он же не своими руками действует. Артефакт сделала ты, тебе помогал Марсель, а усилил артефакт какой-то маг. Может, это вообще была ваша с Марселем ошибка? Неправильные расчеты?» «Нет, убивать он нас не планирует. Убить вообще гораздо проще, чем заставить человека себя слушаться. Так что не бойся». «Но...» «Лантана!» — Дарек покачал головой. «Хватит! Просто иди сюда и отдохни». Она послушно подошла к дивану. Одеяло и подушки выглядели на нем довольно несуразно, но Лантана села на него, а после легла. Повезло, что диван был большой, а она маленькой, поэтому без труда поместилась и даже получилось вытянуться в полный рост. Дарек сел рядом, прямо как во сне. «Давай ноги, тебе нужно разуться». Говорить уже не было никаких сил. Дарек расшнуровал узкие ботинки Лантаны, снял их и аккуратно поставил сбоку, потом укрыл ее одеялом. В платье было, конечно, неудобно, но гораздо хуже было бы без него. Лантана думала о Фании, только бы успеть к моменту родов, только бы открыть ловушку, иначе она себе никогда не простит. Впутать беременную девушку, Марселя, Дарека, от нее одни беды. Нужно все исправить, она обязательно все исправит, только отдохнет, чуть-чуть, буквально минутку. Лантана закрыла глаза и заснула. Вроде она должна была из-за переживаний спать недолго и некрепко, однако Лантана просто провалилась в сон и очнулась лишь ранним утром. В комнате все было мглистое и серое, каким бывает в предрассветный час, и очень тихо. Она повернула голову на бок и облизала губы. Очень хотелось пить. Дарек спал на полу между кушеткой и стеной. Лантана сразу подумала, что это по старой памяти, желание спрятаться куда-нибудь в безопасное место. Он спал на спине, раскинув руки и ноги, и покрывало, которым он укрывался, сбилось в сторону. Тоже одетый, в своем свитере, таком мягком на вид. Интересно, она смогла бы ему связать похожий? Сама. В питомнике Лантана вязала, но с вязанием пришлось распрощаться, когда она начала работать. Вдруг захотелось снова взять в руки спицы и бездумно вязать. Должно быть, видеть на мужчине что-то, сделанное своими руками, безумно приятно. Это как подарить ему о себе память, застолбить территорию, присвоить его. Нет, это не то, о чем нужно думать. Не сейчас. Лантане не хотелось его будить. Дарек спал крепко и спокойно. Его грудь мерно поднималась. Спал как человек, у которого спокойная совесть. Так говорил Геннадий Иванович, школьный завхоз. Как он там сейчас поживает? Здоров ли? Геннадий Иванович заменил им всем отца. А Лантана ушла и даже его не навещает. И Маргариту Павловну, и сестер. А они ведь не становятся моложе. Разве семья не самое важное в жизни? Лантана посмотрела в потолок и вздохнула. Надо встать и сходить на кухню за водой. Мебель на кухне была, водопровод рабочий. Она сама проверяла при осмотре здания. Ну а раз Фания делала чай, то и посуда тоже имеется. Чай. Горячий чай. Вот что было бы весьма кстати. И пару бутербродов. Или на худой конец булочка с маслом. Но будить никого не нужно. Пусть пока отдыхают. А Лантане пора работать. Она откинула одеяло и встала, обулась. В уличных ботинках было очень неудобно и жарко, но домашние обуви она с собой, конечно же, не принесла. Может, Фания потом подберет что-нибудь из своей? Если у нее есть запасная обувь. Жили они с Марселем не то чтобы в достатке, но Лантане хотя бы тапочки. Ладно, потом. Лантана еще разок взглянула на Дарека и, осторожно ступая, пошла на кухню. В коридоре тоже тишина, со второго этажа не доносилось ни звука. Хорошо, что кухня располагалась в задней части дома. Войдя на нее, Лантана первым делом закрыла дверь и зажгла свет. Окна выходили во внутренний дворик. На окнах висели очаровательные занавески в бледную зеленую полоску. И когда Фания успела тут все обустроить? Это наверняка от того, что для нее домашний уют — это именно кухня. Сама Лантана давно уже не работала на кухне. В питомнике готовка и мытье посуды, конечно, входили в ее обязанности. Там они дежурили по очереди. И готовить Лантана умела, иногда даже любила. Но когда они с Хиде ушли жить в большой мир, как-то отошла от всех этих кухонных дел. Обе больше были заняты заработком денег, тем более стало понятно, что нельзя сойти за дворянок, если самим торчать у плиты, ведь для этого есть прислуга. Лантана не скучала по готовке, а вот Хиде временами приходила на кухню, даже печенье иногда пекла. В общем, хотя Лантана давно не брала в руки поварёшку, навык-то никуда не делся, она огляделась. Все как и на любой другой кухне. Однако сразу видно, что у этой кухни есть хозяйка и весьма трудолюбивая. Лантана подумала, что, наверное, Фания не сама тут все устроила, потому что совершенно непонятно, откуда на последних неделях беременности у девушки может быть столько сил. Но, кажется, все же Фания работала сама. Вряд ли у них имелась прислуга. Как же надо любить свой дом, чтобы так тщательно наводить в нем красоту? Кухня выглядела уютно. На крючках висели цветастые хлопковые полотенца. Такого же тона салфетки лежали на столах. Длинный ряд баночек с крупами и специями. Кухонные принадлежности, развешанные на стене по величине. Аккуратно составленная посуда. На столе поднос с сахарницей и вазончик с вареньем, который Фаня вчера приносила к чаю. Кажется, они очень похожи. Фаня тоже из тех, кто безумно любит свой дом. А ведь пока он для нее чужой, просто временное пристанище. Как, должно быть, она будет счастлива, когда у нее появится свой, собственный угол? Лантана представила это счастье. Вернее, вспомнила собственные ощущения и тут же пообещала, что приложит все свои силы, чтобы у Марселя и Фании был свой дом. Пока же следовало заняться другими делами. Лантана поставила чайник, нашла заварку, хлеб и масло, и достаточно. Не стоит лишний раз копаться на чужой кухне. Через несколько минут она сидела за столом, а перед ней стояла чашка ароматного чая и два куска хлеба с маслом. Лантана успела умыться и собрать волосы, слегка разгладить ткань платья. В общем, она была готова действовать. Итак, что мы имеем? Хапрыга запер их в доме с помощью ее собственного артефакта, который она создала с помощью Марселя. И хотя Лантана поняла его объяснение насчет соединительного элемента и даже смогла бы повторить эту деталь самостоятельно, похоже, без Марселя она не справится с решением головоломки по открытию артефакта. И чтобы их сотрудничество было полноценным, придется ему рассказать, что у нее имеется бесконечный запас магии. Марсель довольно спокойно принял известие о том, что Лантана иномерянка, поэтому есть надежда, что и эта новость его не напугает. Надо же! Убрали всего одно слово из уравнения, а именно питомник, и люди реагируют иначе. Совсем. Может ли быть, что Дарек прав? Точнее, он прав. Конечно же, прав. Ведь питомник, в котором выросла Лантана, не выпускал в мир ни одного демона. Даже мысли такой допустить невозможно. Лантана с Хиде всех своих перебрали. По 100 раз прикидывали, кто бы мог сойти за демона. Да что там было перебирать? Глубоко в чужие земли из питомника рисковали путешествовать лишь Вика с Виктором, Лантана с Хиде, да и Ксора. Но последняя всю жизнь жалостливо вздыхала, даже если видела, что кто-то пальчик ушиб. И представить, что она начнет шинковать живых людей кинжалом? Да даже пусть! Но давайте допустим, что и Ксора совсем свихнулась и стала это делать. Но ведь даже в таком случае она одна не смогла бы навести столько шороху, сколько навела. Ведь говорят «демоны». Они демон. Это ведь что-то да значит. Они действуют группой. Раздались шаги. Лантана услышала их слишком поздно, уже на пороге кухни. Резко оглянулась. Это был Дарек. Еще сонный, глаза темные. Свитер он снял и теперь был лишь в одной нижней рубашке с двумя глупыми пуговицами на горловине. Местная мода иногда была весьма забавной. Волосы у Дарека были мокрые. Уже умылся. «Доброе утро», — улыбнулась Лантана. «Я завтракаю. Ты голоден?» Его глаза медленно стали наливаться чернотой, словно в них подмешивали краску. И он молчал, только зубы сжал почти до хруста. А она ведь давно не приносила ему накопители. И еще спрашивает. Лантана развернулась и сложила руки так, будто что-то в них держала, а после стала собирать в них магию. Аккуратный такой шарик. Она растила его, пока ей не показалось, что такого количества достаточно, а потом протянула Дареку. Тот шагнул ближе, закрыл глаза. Лантана чувствовала, как он втягивает магию, как она словно пар поднимается с поверхности шара. Вначале медленно, а после все быстрее и быстрее, и вьется струйками, прижимаясь к Дареку и растворяясь в нем. Это было красиво. Жаль, не имело цвета. Да, вот о чем частенько думала Лантана. Как жаль, что местная магия не имела практически никаких визуальных эффектов. Максимум, воздух словно шевелился. А будь у нее цвет, форма, движение, это было бы великолепно. Причем в питомнике магию было видно. Цветные ленты, которыми иногда развлекали детей старцы, она помнила прекрасно. И свою собственную магию, фиолетовую мини-воронку, которую раскручивала, пока училась контролировать поток. Вроде бы это происходило из-за того, что в питомнике магия безграничная, а тут ее слишком мало. Вежда же красная. Это, конечно, мог быть не цвет магии, а самого артефакта, но окружающее ее сияние тоже красное. В общем, возможно, дело лишь в количестве магии, но это не тот вопрос, с которым она будет разбираться сейчас. Шар тем временем уменьшился и пропал. Спасибо. Глаза у Дарека медленно принимали обычный цвет. Они у него карие, а не черные, как казалось раньше. Видно, меняются, когда уходит безумие истощенного. «Это больно?» — решилась спросить Лантана. «Голод. Это больно?» Он едва сдержал рык. Губы резко полезли вверх, оголяя зубы, и медленно вернулись обратно. Давненько такого не бывало. «Желаю тебе никогда его не чувствовать». «Мне жаль, что с тобой это произошло». «Не нужно. Я еще не настолько жалок, чтобы меня жалеть». «Да уж, ты что угодно, но не жалок», — Лантана улыбнулась. «Я тут думала недавно... Думаю, я...» Она замялась. Признаваться в любви оказывается очень страшно, да и подходящий ли для этого момент, и какие слова выбрать, и что это будет значить. В общем, она не решилась ничего сказать, только мялась да краснела. К счастью, снова кто-то шел, и очень торопливо. На кухню ворвался Марсель, он тоже был одет, но не так тщательно, как прежде. Домашний мягкий пиджак застегнут не до конца, манжеты пучками торчат из рукавов. Он огляделся так скрупулезно, будто ожидал увидеть здесь кого-то, кроме Лантаны и Дарека. «Сейчас Фания спустится. Надо решить, что мы ей скажем», — быстро проговорил Марсель. «Да, но что же сказать?» — тут же зашептала Лантана. «Что сказать?» «Правду точно говорить не стоит. Пока они не разобрались с тем, как выбраться из заточения, лучше промолчать. Считается, что шок или страх может спровоцировать роды, а этого допустить никак нельзя». Лантана смотрела то на Марселя, то на Дарека. Спокойным из них был лишь Дарек. Он подошел к плите и зажег огонь над чайником. После добавил в него воды из кувшина. «Может, мы скажем, что вынуждены скрываться, и мы больше никому другому не доверяем», — предложила Лантана. «От кого скрываться?» «От бандитов», — закончила она и поняла, как жалко эта версия звучит. Богатая самостоятельная дворянка с шикарной профессией вдруг стала прятаться в доме своего наемного работника, да еще и в компании истощенного. От каких-то бандитов? Вместо того, чтобы просто размазать их по стенке. Или обратиться в полицию, в службу охраны, нанять тех же знаменитых учеников какой-то там военной школы, монахов, что ли. Да просто пожаловаться императору. В общем, звучало неправдоподобно. Но в голову больше ничего не шло. Даже если сказать часть правды, то какую? Как тут можно выбрать всего часть? Фаня тем временем просто вошла на кухню. Ее приближение они не слышали, видимо, ходила Фаня, несмотря на беременность, слишком тихо. Марсель как стоял, так и застыл, только глаза бегали. Он был таким забавным в этой своей растерянности, что Лантана невольно улыбнулась. Да и Фаня была забавной, в домашнем платье и накинутом на плечи платке, а волосы у нее велись и окружали лицо непослушными кудряшками. «Доброе утро!» Фаня растерянно моргнула и посмотрела на стол, где Лантана устроила себе завтрак. «Доброе утро», — сказала Лантана и вздохнула. «Надо как-то объяснить, что она тут делает, и почему ночевала, да еще и в обществе Дарека». Но тот вдруг заговорил сам. «Я должен объяснить, что происходит. Присядьте, пожалуйста». Фаня послушно села, стягивая на груди платок, будто ей была зябка. Дарек встал напротив. «Прошу не волноваться, все под контролем». «А что все?» — спросила Фаня. «Дело в том, что госпоже Гавриленко и вашему мужу угрожает один асоциальный тип. Бояться его не стоит, но и спускать с рук никому такое поведение нельзя. Поэтому мы решили совместно устроить ему ловушку, чтобы поползновений в сторону вашей семьи не было больше никогда». «Ловушку?» — Фаня задумалась и просияла. «Как интересно!» «Вы в безопасности», — повторил Дарек. «Если хоть что-то из задуманного нами пойдет не по плану, мы сразу же уйдем отсюда и обратимся в полицию. Просто хотелось бы разобраться с ним до появления ребенка. Потом, думаю, Марселю будет не до того. Пока же для нашего плана выгоднее побыть пару дней у вас. Надеюсь, мы вас не стесним». «Нет, что вы! Это ведь и ваш дом тоже!» Фаня улыбнулась Лантане. У той же будто от сердца отлегло. Дарек нашел единственно верный тон и слова. «И прошу понять нашу скрытность. Мы мало что можем рассказать о ходе дела, но эту личность нужно остановить. Хапрыга весьма коварен, и раз вцепившись в жертву, не отступит. Нужно лишить его зубов». «Хапрыга?» — потрясенная Фаня обернулась к Марселю и воскликнула. «Это не тот ли хапрыга, который тебе угрожал?» «Что?» — Лантана быстро посмотрела на Марселя. Хотелось немедленно задать сотню вопросов, но при Фане этого делать все же не стоило. Но как же так вышло, что и тут хапрыга отличился? Он что, всему городу успел насолить? Выходит, вот почему хапрыга не побоялся запирать их всех вместе в доме Марселя. Он его знает. И не просто знает. Знал еще до знакомства с Лантаной. «Думаю, тот самый», — осторожно сказал Марсель. Дарек кивнул, будто подтвердил его слова. Со стороны выглядело, словно они уже не раз обсуждали личность злодея, и никто не удивлен, услышав имя Хапрыги. «Тогда, я надеюсь, вы его уничтожите», — с мрачной решимостью сказала Фаня и натянула платок на плечах так сильно, что ткань затрещала. «В лепешку раздавите, превратите в пыль!» «Милая, ты не такая кровожадная», — покачал головой Марсель. «Такая! Этот ужасный тип нас напугал, ты пришел домой весь белый, словно простыня. Тебя трясло, пришлось отпаивать тебя чаем. Я так испугалась в тот раз». «Давай не будем вспоминать об этом сейчас». Фаня молча положила руку на свой огромный живот. «Хорошо, пропади он пропадом. Я больше не стану его вспоминать. Я уверена, что вы совсем разберетесь, только прошу, будьте осторожны». «Обещаем вам», — твердо ответил Дарек. Марсель и Лантана закивали, словно болванчики. «Вот и прекрасно. Давайте тогда завтракать», — сказала Фаня. Лантана, которая уже вроде как позавтракала, вдруг снова почувствовала жуткий голод. То ли нервная, то ли ей просто очень хотелось быть частью этой компании. Быть среди людей, которые не кланяются, чуть стоит на них взглянуть. Которые могут испытывать благодарность, но при этом не ставить себя в положение слуги, как Улита и даже Дудка. Фаня пыталась подойти к плите, но Марсель не позволил. Усадил ее за стол и принялся сам заваривать чай. А Дарек стал доставать продукты. Лантане и Фане только и оставалось, что переглядываться, пока мужчины готовили завтрак. Ели тут же, потому что в столовой не было мебели. Отсутствие мебели, пожалуй, станет для них серьезной проблемой. И еще. Отсутствие личных вещей. Особенно, когда Фаня задастся вопросом, почему они решили устраивать ловушку, не взяв с собой чемодана со сменной одеждой. Впрочем, и этот вопрос решился мимоходом. Дарек упомянул в разговоре, что из-за нерадивости слуг они были вынуждены уйти в спешке прямо в том, в чем были, иначе план дал бы сбой. И говорил так уверенно, что ему сложно было не поверить. Настолько уверенно, что даже Лантана чуть не поверила, что оказалась здесь строго по плану. После завтрака Фания настояла на том, что самостоятельно помоет посуду и наведет порядок на своей любимой кухне, в которой все должно лежать и стоять на своих местах. Намек был понятен, и все остальные ретировались в мастерскую. «Марсель, мы хотели бы услышать, что вас связывает с Хапрыгой», — сразу же сказала Лантана. «Да, конечно». Марсель прошел за свой рабочий стол, сел за него и задумчиво посмотрел на пустую столешницу. В мастерской царил такой же порядок, как на кухне. Кажется, двое любителей чистоты нашли друг друга. Лантана, которая терпеть не могла уборку, лишь вздохнула. Если ее оставить без слуг, она зарастет грязью. Не то, что эта парочка. И когда они время-то нашли? Так, ладно, о чем она? Хапрыга — это бандит, верно? Из трущоб. Он называет себя теневым королем города, — горько усмехнулась Лантана. «Ага, он. Так вот. Он нашел меня вскоре после прихода госпожи Ажинской. Появился буквально на следующий день. Вы, наверное, не знаете этой истории», — обратился Марсель к Дареку и быстро пересказал то, что Лантана уже слышала. «Так вот, Хапрыга предложил мне свое покровительство. В общем, отчислять долю прибыли и иногда делать ему особенные артефакты». Дарек усмехнулся. Все в этой комнате понимали, что значит «особенные артефакты» и что за их создание бывает по закону. «Его предложение было даже более невыгодное, чем от госпожи Ажинской», — вздохнул Марсель. «Конечно же, я отказал. И данный господин посоветовал мне быть настороже, и, в общем, он угрожал». «Но как он узнал о вас и о вашем затруднительном положении?» — задумчиво спросил Дарек. «Вы правы», — горячо воскликнул Марсель, — «я не так уж наивен. Он появился сразу же после моего отказа госпоже Ажинской, и я не мог не связать эти два события». «Похоже, госпожа Ажинская надеялась, что вы сравните оба предложения и поймете, что ее самое выгодное», — задумчиво сказала Лантана. «Старая драная кошка», — добавил Дарек. Лантана невольно улыбнулась. Марсель тоже. Но сразу же вздохнул и признался. «Фания не знает в точности, насколько это опасный человек. Я старался не рассказывать подробности и сохранить угрозы в тайне». «Думаете, не знает?» — Лантана невесело рассмеялась. «О, будьте уверены, она знает все до мелочей. Она же сама только что сказала, что вы оба испугались». «Думаете, знает?» — Марсель нахмурился. «Иногда я не понимаю, почему она до сих пор меня не бросила. Я даже не могу защитить ее от такого подонка, как Хапрыга». «А я понимаю», — Лантана ему улыбнулась. А потом заодно и Дареку, но тот остался серьезным. «Ладно, с этим разобрались. Нам нужно действовать». Лантана вздохнула, улыбка медленно сползла с ее лица. Не время веселиться. «Нужно открыть этот купол, сломать артефакт». «Я могу чем-нибудь помочь?» — тут же спросил Дарек. «Пока нет», — ответил Марсель. Потом сел к столу, достал и разложил перед собой вчерашние чертежи артефакта и свои расчеты по нему. «Давайте подумаем». Лантана тоже погрузилась в линии и цифры. Она знала тут каждую деталь. Сотни раз делала нечто подобное. Но этот артефакт регулировался снаружи, и чтобы его сломать, нужно было попасть по ту сторону. Но как? Она старательно мозолила об расчеты глаза. Думала, думала, но ничего не могла придумать. Потом решила попробовать собрать больше информации и встала. «Я пойду рассмотрю купол поближе. Нужно понять, насколько он крепкий и опасный. Мы же не животные, у нас есть мозги. Может, мы сможем...» «В общем, попробую узнать что-нибудь новое». «Отличная идея», — пробормотал Марсель, не отвлекаясь от расчетов. «Провожу тебя». Дарек тоже поднялся. Однако выйти из дома у них не получилось. Стоило накинуть зимнюю одежду, открыть входную дверь и сделать шаг за порог, как Лантана почувствовала сопротивление воздуха, очень сильное, и остановилась. К спине тут же прижался Дарек. «Что случилось?» — тихо спросил он. «Дальше нельзя. Стенка. Она начинается прямо здесь». «То есть мы не сможем выйти даже во двор?» «Да». Лантана задрожала. Ей немыслимо захотелось опереться на него, но она побоялась. Если Дарек отойдет, она свалится, как подкошенная. Но он не отошел, а наоборот, прижался еще сильнее и обнял ее за талию. Это было так тепло и приятно, что Лантане захотелось закрыть глаза и просто наслаждаться моментом. Над головой гудел его голос. «Можешь узнать, что будет, если пробить стенку? Может, все не так страшно?» «Ты правда веришь, что Хапрыга...» Лантана всхлипнула. «Что Хапрыга пошел на подобное преступление и не обезопасился? Что оставил нам возможность выхода?» «Он явно не собирается тебя убивать. Он хочет что-то от тебя получить. И, видимо, от Марселя, раз уж так все совпало. Так что ждем послания. Он даст нам время хорошенько испугаться и тогда пришлет свои требования». «Хорошенько испугаться? И сколько это по времени?» «Уже скоро. Ему не нужно, чтобы начались роды, это может привлечь к нам лишнее внимание». «Да», — прошептала она, не оборачиваясь, — «я уже достаточно испугалась». «Пойдем, пока Фания нас не заметила». Они вместе попятились назад. Когда переступили порог, Дарек протянул руку и закрыл дверь. «Нужно понять, насколько опасно выходить». «А как?» Лантана замерла, радуясь его близости. Но, оказавшись в доме, Дарек тут же убрал свою руку и отступил. «Впервые я жалею, что лишился магии». Лантана быстро взглянула на него. «Неужели Дарек решил хотя бы немного открыться и что-то рассказать о своих чувствах?» «Я думаю, это очень страшно, остаться без магии». «Правда?» — он улыбнулся. «Как-то странно, будто сам не верит, что это делает». «Ты удивишься, но так стало проще. Эта гонка за силой, она меня выбешивала. Мой магический дар был таким крошечным, что лучше бы его не нашли. Но отец считал, что я должен его развивать. В общем, я даже рад, что теперь избавлен от этого долга». «Спасибо тебе», — неожиданно сказала Лантана. «За что?» Он посмотрел сверху вниз, и Лантана не сдержалась и подошла к нему так близко, что снова почувствовала тепло его тела. «За то, что ты рядом». «Мне самому этого хочется». Дарек широко улыбнулся, и Лантане внезапно захотелось, чтобы он ее поцеловал, чтобы взял за плечи своими огромными руками и крепко стиснул и прижал к себе, тоже крепко, прямо сейчас. И, кажется, он тоже об этом подумал. Но все же сейчас не время. Лантана вздохнула и отвернулась к двери. «Нужно подумать, как узнать возможности стенки. У меня был лишь один вариант — просто пойти и попробовать, и он провалился». «Плохой вариант». «Да, мне тоже не нравится». Дарек подождал, пока Лантана снимет пальто, потом взял его и повесил на вешалку в маленькой гардеробной у входа. «Нужно что-нибудь делать», — рассеянно сказала Лантана, нервно поправляя волосы. «Интересно, а ему нравятся рыжие?» Раньше она над такими вопросами не думала, но сейчас в голову невольно лезло, нравятся ли Дареку ее волосы. Тут у Лантаны, ко всему прочему, жутко зачесалось все тело, кожа будто специально напомнила о своем существовании. Она ведь со вчерашнего дня в одной и той же одежде, даже платье не снимала. Непривычное ощущение, неприятное. «Ты в порядке?» — осторожно спросил Дарек. «Да». Не могла же она в самом деле признаться, что чувствует себя немытой и потной. А ведь всего одна ночь прошла. Это что же выходит, что если она... Они с Марселем не найдут выход быстро, ей придется и дальше ходить без ванны. О, ужас! Эта мысль подстегнула Лантану к действию. Она вернулась к Марселю и передала новость о том, что стенка начинается прямо за дверью. «Чтобы мы не мельтешили во дворе и не звали на помощь», — сразу же сделал вывод тот. «Есть успехи?» «К сожалению, нет», — вздохнул Марсель, опираясь локтями на стол и тоскливо осматривая схему. «Замок-то с той стороны, а приложить давление такой силы, чтобы разорвать стенку, мы, скорее всего, не сможем». «Почему не сможем?» «Нужно очень много магии», — он опустил голову. «Очень много». Лантана улыбнулась и переглянулась с Дареком, который, конечно же, тоже уже был тут. «Марсель, я, кажется, не упоминала, но у меня много магии». Что вы имеете в виду? Я могу достать любое количество магии. Но не то чтобы совсем любое. Такой шар, как на Вежде в Доме магических изысканий, не могу. Вернее, возможно, смогла бы и такой, если потратить много времени. «Вот как!» — протянул Марсель. По его лицу было видно, что он не особо-то в это верит. «Не сомневайтесь, Марсель, у Лантаны достаточно магии», — серьезно кивнул Дарек. Он держался рядом с Лантаной и отвлекал от дела, но она не смогла бы его прогнать. «Тогда мы можем попробовать просто прорвать пелену!» — воскликнул тот. «Если с достаточной силой толкать, например, манекен. Хотя нет, манекена у нас нет. Тогда какой-нибудь предмет, формой напоминающий человека. Есть вероятность, что, прорвав оболочку, мы выйдем на улицу. Ну а там, конечно же, легко откроем артефакт. Говорите, что делать». Они снова уселись за стол и придумали план. Вскоре Дарек и Марсель принесли из подвала старую жестяную посуду, которая там хранилась, и соорудили странную конструкцию вроде железного человека из кастрюли разных размеров. Потом приделали к ней длинную ручку от швабры, и пробный выход из дома состоялся. Правда, Марсель с сожалением сказал, что не сможет присутствовать, потому что ему нужно на кухню, где до сих пор возилась Фания, чтобы ее там задержать. Так что пришлось действовать без него. Дарек держал пугало, а Лантана собрала шар из магии, открыла дверь и подготовилась. Дарек быстро вынес пугало за порог и стал давить на стенку, а Лантана принялась вливать в пугало магию, усиляя давление. Некоторое время ничего не происходило. А после пугало продавилось вперед на полметра и рывком отпружинило обратно. Оно с грохотом влетело в холл, потеряло форму и повалило на пол Дарека, а само устроилось на нем, как на мягкой перине. Слышно было, как его голова стукнулась о пол. «Ох!» — только и успел сказать Дарек. Лантана подбежала к нему и опустилась рядом, затормошила. «Дарек, Дарек, ты в порядке?» Он какое-то время молчал, морщился, а после расхохотался. «Чего ты смеешься?» «У тебя такой вид, будто я умер. Думаешь, меня может убить манекен из кастрюль?» Лантана перевела взгляд на пугало. Оно выглядело довольно помятым. Некоторые кастрюльки были смяты чуть ли не в половину. «И чем же тебя можно убить?» — прищурилась она. «А зачем ты хочешь знать?» «Не скажу». «Меня, как и любого другого мужчины, может убить отказ любимой женщины». И улыбнулся эдак снисходительно. Наверное, они и дальше бы дурачились, но в холле появились Фания с Марселем. «Что тут случилось?» — воскликнула Фания. «Господин Дарек, вы в порядке?» «Да, немного сбит с ног, но уже пришел в себя». Он поспешил встать. «А это что за штуковина?» Фания смотрела на их экспериментальный таран с большим интересом и, к счастью, без малейшего страха. «Это что, кастрюли?» Улыбка Фании слегка померкла, видимо, посуду ей было жалко. «Это наш эксперимент. Ничего особенного, просто хлам из подвала. Мы на нем будем отрабатывать влияние некоторых артефактов», — быстро нашелся Марсель. «Тут? В коридоре?» «Конечно же нет». Дарек встал и поднял манекен, который в процессе оглушительно загрохотал. «Это я просто его нес и уронил. Сейчас верну в мастерскую». Он понес болвана в мастерскую. Кастрюли гремели, постукивали друг о друга боками и ручками. Лантана поспешила за Дареком следом, давя улыбку. Ну и чтобы не пришлось отвечать на другие вопросы Фании. Например, почему она практически лежала на полу рядом с Дареком, если не сказать, что вообще на нем. Дарек в своем красивом свитере уверенно двигался вперед, неся на плече конструкцию из кастрюль, которые обиженно дребезжали и звенели. Его освещал яркий свет солнца из окон. Он шел с таким гордым видом, будто где-то с риском для жизни украл эти злосчастные кастрюли и теперь шел прятать свою ценную добычу в укромное место. И Лантана поняла, что именно этот момент для нее полон счастья, и она запомнит его навсегда.